Приветствуем вас, дорогие друзья, во имя нашего Господа Иисуса Христа. В наших предыдущих беседах мы приступили к изучению доктрины о Святом Духе. Мы уже знаем, что Святой Дух является личностью и членом Божьего Триединства, и также и то, что Писание дает различные имена Святому Духу, через которые мы видим Его характер и дела. Иисус называет Святого Духа Духом Истины, по крайней мере, трижды в Евангелии от Иоанна. Дух Истины противопоставляется Духу Заблуждения в первом послании Иоанна 4:6. Люди рождаются и вырастают духовно слепыми к истине. Они остаются духовно слепыми до тех пор, пока Святой Дух не откроет им разум к пониманию истины. В Евангелии от Иоанна 14:17 Иисус связывает имя «Дух истины» с тем фактом, что Святой Дух призывается к нам на помощь в этой жизни. Он дает нам указания, направление и совет в соответствии с истиной и обличает все то, что ложно. Если вы хотите знать, руководствовались ли вы Святым Духом или кем-либо другим, внимательно исследуйте результаты своих действий. Если в результате ваших действий не получилось добра, если они принесли неприятности, раздоры, если они вызвали в вас тревожные чувства, знайте, вы действовали не под влиянием Духа истины. В Евангелии от Иоанна 16:13-14 Иисус сказал: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Апостол Павел пишет о Святом Духе в послании к римлянам следующее: «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». К Римлянам 8:12. Писание говорит о Святом Духе как о Духе жизни. Святой Дух наделяет жизнью грешника, который обращается к Иисусу Христу. Мы часто слышим термин «рожденный свыше». Иисус объясняет, что это значит, в Евангелии от Иоанна, в главе 3, где он говорит: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Стих 6 и 7. В тот момент, когда человек принимает Иисуса Христа как своего личного спасителя, в жизнь этого человека входит Дух Божий и наделяет его новой жизнью во Христе. В первом послании к Коринфянам говорится, что Иисус Христос сам является Духом Животворящим. Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть Дух Животворящий. Значение этого имени Святого Духа гораздо больше, чем мы в состоянии охватить в этой программе. Например, в 11 стихе 8 главы послания к римлянам Павел говорит следующее: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». К римлянам 8:11. Истории на протяжении столетий были известны тысячи людей, чьи тела, изуродованные и исковерканные грехом и болезнями, были восстановлены к здоровой и плодотворной жизни, когда они приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Обновление этого смертного тела происходит под воздействием Духа Божьего, который живет в нас. Он – животворящий Дух не только в области души и духа, но также в области физической, связанной с нашими смертными телами. Если у вас есть какие-нибудь физические или духовные проблемы, обратитесь к Иисусу Христу, который даст вам все, в чем вы нуждаетесь. Когда вы научитесь доверяться Ему во всем согласно истине, содержавшейся в Священном Писании. Мы часто сталкиваемся в жизни с трудностями, которые не поддаются решению человеческими средствами. Именно в такие моменты мы начинаем понимать, какие великие преимущества дает нам присутствие Святого Духа в нашей жизни, который дает нам мудрость и знание, если мы полностью полагаемся на Него. О мудрости Святого Духа Божьего говорится в книге Исаии, в главе 11, стихе 2 и в главе 61, стихах 1 и 2, а также в послании к Ефесянам 1:15-19. В другом месте, в первом послании к Коринфянам, апостол Павел написал следующее. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». 1:30. Когда вы встречаетесь с трудной, неразрешимой проблемой, обратитесь к Богу и попросите у Него мудрости. Он даст ее вам через Своего Святого Духа, если вы попросите в вере и не сомневаясь. От Иакова 1:5. Иногда мы сталкиваемся с выбором между двумя решениями. Каждый из них кажется нам правильным и хорошим. Бог поможет вам выбрать наилучший путь для того, чтобы прославить свое святое имя. Святой Дух, не только Дух премудрости, позволяющий вам наилучшим образом использовать ваши знания, но Он также Сам Дух знания. Он может направлять нас и руководить нами в соответствии со знанием, которым Он обладает. Даже если у нас самих такого знания в нашем распоряжении нет. Если мы полагаемся на Господа, Он может оградить нас от многих опасностей, через которые нам бы суждено было пройти, если бы мы надеялись только на себя. Одна из моих самых любимых молитв в Библии – это молитва Павла, записанная в его послании к Ефесянам в главе 1. Павел молится Богу Отцу, чтобы Он дал вам, Ефесянам, духа премудрости и откровения к познанию Его. Стих 17. Я молюсь, чтобы каждому из нас был дан дух премудрости и откровения к познанию Господа Иисуса Христа. Дух Божий называется в Писании также духом обетования. Здесь имеется в виду тот факт, что Отец обещал излить Дух на всякую плоть после прославления Иисуса Христа. Иисус сказал, что Он пошлет обещанного Отцом Духа, то есть Святого Духа Божия. В книге «Деяния апостолов» 2:33 Петр во время своей знаменитой проповеди сказал следующее. «Итак Он, быв вознесен десницей Божьей, и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Далее, в стихах 38 и 39 он говорит: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Дух обетования был послан нам от Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа как залог того, что Он приготовил для нас в будущем. Апостол Петр называет Святого Духа также Духом славы, когда он пишет Церкви относительно вопроса страдания. Вот что говорит в своем послании Петр. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14. Нам дано обещание, что если мы будем страдать с Христом, мы также с Ним и прославимся. Дух славы почивает на тех, кто страдает за Христа, как истинные святые живого Бога. И, наконец, Святой Дух называется как Духом Божьим, так и Духом Христовым, что указывает на Его отношение к Отцу и Сыну. Святой Дух имеет власть действовать от имени Бога Отца и от имени Иисуса Христа во время настоящего века благодати, в которой мы живем. Когда мы молимся Отцу о получении Его благодати в нашей духовной и физической жизни, от лица Бога Отца в действие вступает Дух Бога и Христа, чтобы во славу Божью выполнить то, о чем мы просили. Мы должны быть благодарны за то, что Святой Дух всегда действует в нашу пользу и во славу Господа. Мы не станем сейчас подводить итог различным свойствам характера Святого Духа, но мы можем вкратце отметить, что Святой Дух представлен на странице Писания как тот, кто совершенно способен разрешить все наши проблемы и восполнить все наши нужды. Более того, Он сам желает восполнить все наши нужды, когда мы становимся покорными Слову Божьему и Божьей истине. Он всегда рядом во время нужды. Да поможет вам Бог, чтобы Его Дух восполнил все наши нужды сегодня и во все последующие дни. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.